Глава 31. Дэвид Вейл потерял счет тому, сколько раз перепробовал двери и панель управления. Он даже вошел обратно в трубу и постоял там, в надежде, что это активирует какие-нибудь пути эвакуации. С момента, когда он пришел в сознание, комната ничуть не переменилась. Дэвид чувствовал, как слабеет. Наверное, протянет еще несколько часов, и все. Требовалось сделать какой-нибудь ход. Вейл подошел к поврежденному скафандру атлантов, комом, валявшемуся на полу. Может, если его надеть... Подняв скафандр, Дэвид свесил штаны вниз, а они едва доставали ему до лодыжек. В Дэвиде 6 футов и 3 дюйма, да притом он широкоплечий, а владелец скафандра был не выше 6 футов и довольно щуплым, наверное, женщина. Бросив скафандр на пол, Дэвид посмотрел на другой костюм, навехонький, с иголочки, мундир подполковника Иммари. Он сел на скамейку рядом с костюмом. Это оставалось единственным, что он не испробовал. «А есть ли у меня выбор?» Неохотно натянул брюки, потом ботинки. Встав, поднял китель на вытянутых руках, подержал его перед собой. Каждая из 4 стеклянных труб в комнате показала его искаженное отражение. Свежих пулевых ранений на груди и плече как не бывало. Да и старые шрамы на груди тоже как корова языком слезала. Ожоги от здания, рухнувшего от взрывов 11 сентября и похоронившего Дэвида под собой, рубец от ножевой раны чуть ниже ребер, полученной во время операции под Джакартой, и рябины от шрапнели из Пакистана. Просто новый человек. Но взгляд остался тем же самым, пристальным, но не жестким. Вейл провел ладонью по своим коротким белокурым волосам, вздохнул и долгую секунду разглядывал китель, последний предмет мундира, натянул китель на себя, и тот блеснул, подстраиваясь под свет. Дэвид гадал, очнется ли он опять в трубе, если умрет. Будто прочитав его мысли, вдоль первой трубы пробежала тоненькая трещина. От нее под всеми углами начали разбегаться более мелкие трещинки, множась и распространяясь, будто клетки, делящиеся в чашке Петри. Остальные трубы последовали ее примеру, и в конце концов 4 прозрачных трубы так затуманились от трещин, что стали молочно-белыми. Затем их чуть тряхнула серия негромких хлопков, и крохотные осколки стекла посыпались внутрь. Вскоре на месте 4 труб высился ряд конических кучек стекла, блестевшего в резком свете, будто груды бриллиантов. «Ну, пожалуй, вот и ответ на вопрос», — подумал Дэвид. «Что бы там ни случилось за пределами этой комнаты, на воскрешение здесь рассчитывать не придется». Дверь справа от него с шипением отделилась от стены и распахнулась. Подойдя к порогу, Дэвид выглянул. Сколько видел глаз, перед ним тянулся узкий, тесный коридор. Световые бусинки у пола и потолка едва освещали его. Он тронулся в путь по длинному коридору, и дверь комнаты с трубами закрылась за ним. В коридоре не оказалось ни одной двери, и он был куда теснее, чем переходы, виденные Дэвидом прежде. Может, это спасательный ход или технический тоннель? Через несколько минут коридор окончился, упершись в большую овальную дверь. Едва Дэвид приблизился, как она открылась, показав круглую комнатку, наверное, кабину лифта. Ступив внутрь, Вейл застыл в ожидании. Ощущения движения не было, но возникло впечатление, будто платформа поворачивается. Прошла минута, и дверь с содроганием отворилась. Хлынувший внутрь воздух толкнул Дэвида к задней стенке, но эта сила быстро рассеялась. Воздух был сырой, явно подземный. За дверью царила непроглядная темнота, хоть глаз выколи. Дэвид переступил порог. Стены были каменными, но гладкими. Этот тоннель явно пробурила машина. «Где я?» Вокруг царил холод, но отнюдь не мороз. Это явно не Антарктида. Гибралтар? Тоннель шел в гору, по-видимому, под углом в 20 градусов. Может, он ведет к поверхности? Света в конце тоннеля не наблюдалось. Возможно, впереди просто был поворот. Расставив руки в стороны, Дэвид двинулся вперед, ведя кончиками пальцев по стенкам штольни, в надежде, что уловит любые изменения. Стены не менялись. Зато воздух с каждым шагом становился теплее и суше, но в конце по-прежнему царила тьма. А затем по телу Дэвида волной пробежало электричество, будто статический заряд, потрескивающий и покалывающий кожу. Холодный темный тоннель окончился, и Дэвид оказался в гористой местности. Стояла ночь, и звезды над головой ярко сияли. Настолько ярких звезд он не видел ни разу в жизни, даже в Юго-Восточной Азии. Если это Европа или Северная Африка, значит, световое загрязнение прошло. А если так... Вдали, за ближайшим горным гребнем, тишину ночи потревожили звуки стрельбы и грохот взрывов. Дэвид бросился вперед, запнулся о неровную поверхность скалы и ухватился за край гребня, чтобы не упасть. Слева от него горы стремительно сбегали к береговой линии, уходящей вдаль. Вейл силился понять, что видит перед собой. Зрелище напоминало столкновение двух миров, пришедших из разных времен. На полуострове с длинной гаванью расположилась какая-то постапокалиптическая крепость, а может, армейская база из будущего. Полуостров, выдающийся в море минимум на 5 километров, соединялся с сушей перешейком в сотню метров шириной. Идеальное бутылочное горлышко для обороны базы от атак с берега. Там возносилась громадная стена, высевшаяся над выжженной пустыней. Полчища конников атаковали стену, крича и стреляя. Выглядело это почти как средневековое нападение на замок. Замок из далекого будущего. Дэвид подошел ближе к краю, изумляясь происходящему и пытаясь разглядеть получше. Передние всадники метнули что-то в стену, прогремел мощный взрыв, и от стены взметнулось грибовидное пламя, заставив Вейла отшатнуться и ярко озарив местность вокруг крепости. По ту сторону узкой полоски моря Дэвид увидел могучий утес, вздымающийся высоко над водой, Гибралтарская скала. Он в северном Марокко, по ту сторону Гибралтарского пролива. На полуострове расположился автономный испанский город Сеута, а может, располагался, прежде чем кто-то превратил его в крепость. Следы города еще виднелись, но... У себя за спиной Дэвид услышал рев двигателя грузовика и обернулся как раз в тот момент, когда включился прожектор, полностью ослепивший его. Свет взрыва выдал его кому-то, находившемуся в горах. «Не двигаться!» — рявкнул сверху мужской голос. Дэвид спрыгнул с гребня, и тут же по камням забарабанили пули. Попятившись на заплетающихся ногах, он уперся спиной в поверхность скалы в том месте, где вышел, и принялся лихорадочно нашаривать вход в тоннель. Тот исчез. Дверь, через которую он вышел, пропускала только в одну сторону. А может, это было какое-то силовое поле, и с виду и на ощупь напоминающее окружающие скалы. Сзади послышался топот сапог. Обернувшись, Вейл увидел, как солдаты Иммари высыпали на скальный уступ и окружили его.